Центавр всегда ставил на скорость и огневую мощь своих москитных сил, и сейчас эта ставка полностью оправдалась. Отозванные перехватчики Нарнов просто физически не успели встретить противника на достаточном расстоянии от целей. Ракетный удар, огонь из бортовых пушек, смерть, хаос, помехи от множества разрывов, буйство энергии и потоки разнообразнейшего излучения – все это буквально поглотило флот обороны, ослепило и оглушило его, сделало неспособным чутко реагировать. Ненадолго, не полностью, но все равно фатально. Первая эскадра – всю энергию на двигатели, второй – открыть беглый огонь, максимальный темп. А так мы спасем куда больше наших пилотов, чем угробим, осадил презрительным взглядом и коротким пояснением навязанного ему штабом дурака заместителя молодой адмирал. Штурмовой флот снизил интенсивность обстрела. Еще один, скривился Атир, связь мне, готово. Адмирал Кализа, какого демона вы творите? Немедленно перебрасывайте энергию на накопители и открывайте огонь из всех орудий. Там, наши пилоты, я в курсе. Сам их туда послал и четко рассчитал потери. Чем быстрее мы уничтожим Нарнов, тем больше наших парней вернется. Могу сбросить файлы симуляции или потом просто отдайте меня под трибунал, но сейчас продолжайте огонь. Хорошо, щенок, сказал, как сплюнул, Кализа, тем не менее отдавая приказ на открытие огня. Старый пень, ругнулся Атир, отметив, что из-за заминки коллеги его истребители понесут на 2% больше потерь. Джон Шеридан в очередной, наверное уже сотый раз, просматривал материалы по экспедиции Кара. На удивление, их было немного. Даже все связи отца не могли пролить свет на тайну гибели корабля. Капитан не мог отделаться от мысли, что все там было не так, как в официальных и даже неофициальных документах. На первый и второй взгляд все вроде гладко, но интуиция орала. Ложь. Все, что он читал, было враньем от первого и до последнего слова. Потерев глаза, он решил, что нужно ложиться спать. Время уже позднее. Еще и эта журналистка со своими вопросами. Мало ему было слов отца и генерала Хига, так еще и Саманта. Нет, дома определенно что-то не так, капитан, это Гарибальди, прошу прощения, что поздно, но нельзя ли вас на два слова, конечно, проходите. И можно на ты, мы все же не на службе. Хорошо, тогда я Майкл, что-нибудь выпьешь, кивнул на бар капитан. Разве что минералки, док рекомендовал, конечно, как твое ранение. Уже почти не беспокоит. Собственно, я как раз по этому поводу и зашел. Вот, передал стакан Шеридан и махнул рукой в сторону дивана. Присаживайся. Спасибо, поблагодарил Гарибальди, сделав пару глотков. В общем, Джон, я не мастак говорить, поэтому скажу просто. Спасибо. Док сказал, что хотел воспользоваться тем агрегатом сам, но он мог бы меня и не вытянуть, а то и помереть в процессе. Ты рисковал ради меня, ну... Как минимум, здоровьем. Черт, да из тех, кто это делал, в живых лишь четверо осталось, ты пятый. В общем, спасибо. Да, речи явно не твое призвание, Майкл, улыбнулся Шеридан, но ты компенсируешь красивость слов искренностью. И я просто не мог поступить иначе, протянул он руку. Я бы тоже не смог, кивнул Гарибальди, пожимая ладонь. Ладно, не буду больше мешать, поздно уже, пойду. Конечно, поднялся Шеридан, чтобы проводить гостя. Хаем, знакомый тип, пробормотал Майкл, что по привычке окинул комнату профессиональным взглядом. Кто? Удивился капитан. Да вот, некий мистер Мордин, указал на терминал с данными по Икару Гарибальди. Ты его знал? Сделал стойку Шеридан. Почему знал? Весь экипаж Икара погиб. Видимо, не весь. Это жена, предположил Майкл, увидев фотографию рядом с терминалом. Да, она была членом научной группы корабля. А где и когда ты видел этого Мордина? Он частенько крутится в посольском секторе и вообще нередко бывает на станции. Я должен с ним поговорить. В приватной обстановке, если меня не удовлетворят его ответы, то да, по закону я могу его задержать для проверки личности, но, сделай это, Майкл, я должен знать. Понимаешь? Вполне, Джон. Спасибо. Командующий Терран снова и снова перечитывал разведданные, поступившие из штаба флота. Его рейдовый отряд, собранный сбора по сосенке вопреки воле верховных командиров, летел по инерции в кометном хвосте. Если бы не поддержка Гестена, их бы тут сейчас не было. Он был единственным, кто критиковал военную доктрину массированного удара. Пусть он и оказался прав, но любви среди руководства и штабных ему это не прибавило. Фактически, выделив силы и оказав открытую поддержку Терану, Он играл ва-банк, надеялся изменить стратегию. «Я сделаю все, чтобы помочь ему в этом, клянусь Гекваном», пообещал в очередной раз командующий, вновь принимаясь перечитывать давно уже заученные строки. «К нам приближается патруль Центавриан. Что-то они не спешили». «Хорошо, тут много чего летает», пожала плечами Колод. «Если они каждый камень проверять будут, за месяц все топливо на складах сожгут. А так его сожжем мы», позволил себе легкую улыбку Теран, бросив взгляд на помощницу и заместительницу, в очередной раз отмечая ее красоту и вновь прогоняя несвоевременные мысли. Пара истребителей приблизилась к комете и отправила доклад о начале сканирования. Это было последнее, что они успели сделать в жизни. Два алых луча, ударивших из плотного тумана, окутывающего ядро космической странницы, мгновенно превратили их в облачко быстро остывающей плазмы. Немногочисленные обломки разлетелись во все стороны, внося свою посильную лепту в увеличение объемов космического мусора. Впрочем, скоро его должно было стать намного больше. Центавриане, бесспорно, засекли энергетический выброс, но разобраться с тем, что же это было такое, не смогли. Слишком далеко, слишком нечетко. Пропавшая связь с парой отправленных на разведку машин, конечно, настораживала, но поднимать из-за этого тревогу было все-таки рановато. Даже если под прикрытием кометы подбирался враг, то времени, чтобы отреагировать, у защитников было предостаточно. «Тормозим», — распорядился командующий, когда комета достигла рассчитанной им точки. «Дать малый импульс, меняем траекторию». «Есть». Посланная для проверки эскадрилья просканировала объект, но ничего не обнаружила. Что случилось с патрулем, было загадкой, с которой еще предстояло разобраться. Сенсорные комплексы обшаривали пространство в районе, где была зафиксирована вспышка. По системе метались вызовы, на которые никто не отвечал. В конце концов командующий обороной решился даже на отправку пары варчинов, которые и стали первой жертвой рейдовой эскадры Нарнов. Два эсминца мало что смогли сделать против тройки крейсеров и пятерки своих одноклассников. Собственно, они лишь подняли тревогу за пару секунд до того, как их накрыли сосредоточенным огнем. Тяжелые спаренные орудия мощнейшими рубиновыми лучами буквально расчленили их на части. Куски недавно грозных боевых кораблей, светящиеся оплавленными краями, были разнесены вдребезги ударами импульсных батарей. Полный вперед, форсирую маршевые двигатели на 10%, истребителям старт через 7 минут, есть. Центавриане почти успели подготовиться, они почти построили свой клин. Вот только это было сделано почти, но не до конца. Лидирующий крейсер типа Примус немного поспешил, чуть вырвавшись вперед. Прикрывающим его варчанам не хватало погибших собратьев. Тяжелые истребители прорвались к лидеру на дистанцию атаки и быстро заставили замолчать главный калибр, попутно оставив еще множество пробоин. Удара подоспевших кораблей Терана он не пережил и даже не сумел достойно ответить. У защитников еще были шансы, если не победить, то хотя бы сорвать атаку на топливные склады, но они не смогли ими воспользоваться. Юнец из высшей аристократии, которого отец продвинул по службе, но при этом вовсе не желал терять, оттого и отправил командовать в эту систему, решил показать, чего он стоит. Что ж, у Центавриан и так было маловато шансов, а после того, как корабли остались без прикрытия орбитальных платформ, они и вовсе сошли на нет. «Уходим», — распорядился командующий Теран, — «и пошлите открытым сигналом кадры нашей победы». «Есть», — ответила с кривой ухмылкой Колод, с превеликим удовольствием, и защелкала клавишами на своем пульте. Разваливающиеся и пылающие корабли ненавистного Центавра, разрывы от орбитальной бомбардировки и поднимающийся чуть ли не до стратосферы чадный дым полыхающих складов, мечущиеся в огне фигурки, просто неописуемая красота для подавляющего большинства Нарнов. Истинный шедевр. Колод взглянула на творца этого великолепия с немым обожанием. Жаль, что он не проявляет к ней внимания, а ведь она красива. Ничего, у нее еще будет возможность. Своего она не упустит. Стоит поспешить, решила Нарнка, ведь идет война, не до романтики тут. Лорд Рифа, я категорически против. Взмахнул рукой Ланда. Молари, не ведите себя, как курсистка. Отрезал Рифа. Атака на мирные колонии Нарнов подорвет их боевой дух и вообще стратегически очень выгодно нам. Но планетарные бомбардировки, самое эффективное. Незачем терять наших солдат в наземных сражениях. Нарны будут биться, как бешеные, они же дикари. Вы хотите увидеть миллионы гробов? Нет, но мы же и без этого уверенно побеждаем. Вот именно. Пора бы показать и другим, что Центавр вновь могуч и силен, как в старые добрые времена. За геноцид нас осудят другие расы. Ну и что, кто они такие, чтобы нам указывать? У них тоже есть военные корабли. Ерунда, они не посмеют вмешаться. Я не был бы столь уверен. Те же мши, им скоро будет не до нас. Это точные сведения, а да, более чем. Можете мне поверить, я это, ха-ха, да можно сказать, что видел. И все равно, я возражаю, мы примем это к сведению, а теперь возвращайтесь на Вавилон, распорядился недавно ставший императором Картажье. Повинуюсь, ваше величество, поклонился Молари. И, друг мой, обратился к ландлорд Рифа, нам стало известно о запланированном нарнами наступлении, попросите своих друзей оказать нам небольшую помощь, ведь наш флот будет немного занят этими бомбардировками. Конечно, лорд, ответил Ланда, которому потребовалось все его самообладание и опыт, чтобы произнести два слова ровным голосом. Какой-то он мягкотелый, скривился император, когда Молари покинул малый зал. Он на своем месте, ваше величество, и он там весьма полезен. Во всяком случае, пока полезен. Вам удалось что-нибудь узнать о его загадочных друзьях? Немногое, ваше величество, но мы работаем. Земляне недавно арестовали некоего мистера Мардина, который служит кем-то вроде связного, а может быть и посла неизвестной, но весьма могущественной, расы, тени. Да, ваше величество, впрочем, некоторые называют их призраками. В любом случае, я позволил себе распорядиться о предоставлении мистеру Мардину дипломатического статуса от нашей Великой Республики. Он уже освобожден из-под стражи, но пока не ответил на мое сообщение. Хорошо, вы мой верный слуга, Рифа. Я полностью одобряю ваше решение. Благодарю, ваше величество, поклонился лорд, скрывая свое презрение. Прикажете позвать дам и накрыть столы? Да, распорядись. Я утомился от этих дел, махнул рукой император. Править – это так скучно, вместо балов, охоты и развлечений, приходится торчать тут или в штабе. Вам нужно отдохнуть, развеяться. Быть может, вы желаете посетить загородную резиденцию? Полагаю, наши адмиралы и чиновники способны обойтись без вашей мудрости какое-то время. Думаешь, надеюсь на это, сир. Хорошо, полагаю, пару недель они без меня протянут. По крайней мере, не сильно напортачит. Я отдам соответствующее распоряжение, да, распорядись. Лорд Рифа склонился в почтительном поклоне и мысленно вознес хвалу богам и вселенной. Наконец-то удалось отправить яро взявшегося портить все, до чего дотянется, мальчишку куда подальше. Недооценил он энтузиазма Караджи и его самомнения. Нивелировать порывы новоиспеченного императора было трудно, порой просто невозможно. «Устрою я тебе загул, твое величество», — удовлетворенно подумал лорд, прикидывая, что на пару-тройку месяцев он императора займет, а при небольшой удаче, так и вообще ближайшие полгода будет править сам. Все же война, дело ответственное. Талия, это Сьюзен, открой. С почти неслышным шипением дверь каюты ушла в сторону. Как ты? Что с тобой случилось? Присела Сьюзен на диван рядом с закутанной в плед подругой. Плохо, вымученно попыталась улыбнуться Талия, но у нее ничего не вышло. Это было ужасно, Сьюзен. Ты даже не представляешь, насколько. Когда Шеридан устроил так, чтобы я столкнулась с Мардином, я не сдержалась, попыталась прочитать его. Винтерс передернула плечами и еще сильнее сжалась. Тише, обняла подругу Сьюзен, пытаясь согреть и утешить. Все уже позади. Это было как если бы я оказалась в темном и стылом колодце без дна. Я падала и падала, а рядом кружились ужасные тени, настолько реальные, как будто я их наяву видела. Уродливые, ледяные и совершенно чуждые. Мне было так плохо, так страшно. Дрожащая телепатка говорила и говорила, стараясь поделиться пережитым, пытаясь отогреться живым теплом подруги, разделить с ней свой ужас, выплакаться без слез. Когда она перешла от встречи с Мардином на свои детские кошмары, она и сама не заметила. В какой-то момент стресс и сильнейшее нервное истощение просто заставили ее уснуть под мерные поглаживания по голове. Аккуратно уложив подругу, которая за время своего рассказа оказалась едва ли не у нее на коленях, Иванова укрыла ее принесенным из спальни одеялом и подложила ей под голову подушку. Посмотрев с тоской на свернувшуюся калачиком талию, она не удержалась и поправила ей прядку волос, упавшую на лицо. Та забавно сморщила носик, улыбнулась и совершенно машинально ухватилась ее за руку. Как в детстве, вспомнились Ивановой слова подруги. Талия мало что помнила из времени до начала обучения в пси-корпуса, но о своей особенности даже во сне хватать руку матери, поправляющий волосы, она помнила, и не так давно со смехом рассказала об этом Сьюзен. «Не уходи», — пробормотала Талия, когда раздался сигнал вызова и Иванова дернулась. «Я на минуточку», — шепнула она, освобождая ладонь. «Сьюзен», — удивился Шеридан, когда увидел, кто открыл ему дверь. Капитан довольно прохладно приветствовала гостя Иванова. «А», — замялся Джон, но решительно переключился. «Я хотел бы извиниться перед мисс Винтерс. Вы выбрали для этого чертовски неподходящее время, капитан. Из-за вашей подставы она будет приходить в себя еще пару дней, как минимум. Я, капитан, я служила под вашим началом еще до Вавилона. Я всегда уважала вас и относилась», — Сьюзен чуть скривила губы, даже с некоторым благоговением, считала идеалом офицера и человека, мне, но, видимо, я ошибалась, надеюсь, что не во всем, и это была лишь случайная ошибка. Мне доводилось терять близких людей, и я знаю, какая это боль, поэтому я могу понять ваше стремление узнать, что же на самом деле случилось с Икаром и с вашей женой. Вот только выбранные вами методы, с моей точки зрения, неприемлемы не только для офицера, но и вообще для кого-либо. Я передам Талии ваши извинения. Доброй ночи, капитан. Доброй, ответил Шеридан, закрывшейся двери. Что ж, у него добавилось еще пару пунктов в счет, который он собирался предъявить теням, когда настанет время платить. Кош обещал помочь ему подготовиться, научить воевать и побеждать. Прекрасно. Джон всегда любил и умел учиться. Знания никогда не лежали в его голове мертвым грузом. Он всегда находил им применение. А перед Талией и Сьюзен он извинится делами. В конце концов, слова, всего лишь слова, хотя их он все равно скажет, позже, не сегодня, и даже не завтра, но обязательно скажет. Про женщин ведь не зря говорят, что они любят ушами. Впрочем, слепыми они тоже не являются. «Рад всех вас видеть», — приветствовал собравшихся посол Дрази, открывая встречу. «Все уже в курсе, что центавриане начали орбитальные бомбардировки колонии Нарнов». Ответом стали кивки и иные формы подтверждения. «Хорошо, наверняка Шеридан вскоре созовет экстренное заседание совета и будет пытаться организовать введение каких-нибудь дурацких санкций. Можем и поддержать», – пожал плечами Йолу. «Толку не будет, но в глазах общественности это полезно, так почему бы и нет?» «Это само собой», – отмахнулся посол Бракери. «Вопрос в том, когда и как мы будем начинать. Полагаю, несколько наших кораблей, расстрелянных при попытке эвакуировать мирное население или прилетевших оказать помощь, не только ваших. Нет, против сводной группы центавриане не рискнут проявить агрессию. Тогда, как вы обоснуете вступление в войну остальных?» Обвел рукой присутствующих Йолу. «С Бракери у нас есть соответствующий союзный договор, а вам будет достаточно припомнить резню на Фрилисе 12. А нам прикажете опять под видом пиратов выступать?» — фыркнул антарианин. «Должна же быть польза от вашей анархии. У нас уже давно порядок наведен. Так мы же и не спорим», — примирительно поднял руки Дрази. «Но может же случиться рецидив?» «Ладно, будет вам рецидив. Зимнее обострение», — проскрежетал Гейм. «Вы сами-то как планируете обосновать свое вмешательство? А у нас союзный договор не сегодня-завтра будет с Бракери подписан. Мы же две молодые расы и все такое. Может быть, и нам. Нет, времени мало, да и лишние подозрения нам ни к чему». «Хорошо, так, с этим вопросом решили. Дальше, все в курсе изменения планов? Это из-за того, что тени взяли на себя труд по разгрому нескольких флотов Нарна», — уточнил Йолу. «Да, поэтому зерги, Абба и Ври не будут устраивать шума. Вернее, они его отложат, на тот случай, если нам потребуется помощь. Отличные новости, мне, честно говоря, было немного боязно. Я, конечно, верю Мши и остальным, но сами понимаете», — развел руками Ипша. «Итак, подводим общий итог», — начал председательствующий посол Дрази. «Мы провоцируем Центавр, далее, заявляем протест, который будет проигнорирован, а то и вообще отвергнут в оскорбительной форме. Посол Гекар наверняка кинется к нам и попытается воспользоваться моментом. Ко мне он, кстати, уже подходил и про Фрилис напоминал. Вот и порадуйте его согласием. Конечно, но только Нарны будут тянуть одеяло на себя, захотят стать главными. Наверняка предложат общий штаб организовать. Посмотрим, но в любом случае, мы объявим войну Центавру. К нам присоединятся Бракери и Геймы, а вы, видя появление у Нарнов союзника, тоже присоединитесь. С вами в комплекте идут Ипша, а у антариан случится рецидив анархии и приступ жадности до чужого добра. Кому, как не им, на коммуникациях резвиться. А мы так центавр за пару месяцев не одолеем, не должны, да и вообще, нам же не обязательно их всерьез штурмовать, этим пусть сами нарны занимаются, пар спустит, глядишь и поумнеют. А мы так, рядом полетаем, да постреляем немного. Нам нужно теней порадовать и занять их, пока мши с их главным сателлитом разберутся. Нам только что поступили кадры бомбардировки колонии Нарна флотом Центавра, вещал диктор новостного канала. В данный момент известно об атаке 5 колоний, общее число жертв, по предварительным оценкам, составило более 1 000 000 гражданских, сделал он приличествующую моменту паузу. Вот зараза, выругался Гарибальди и начал срочно вызывать своего заместителя Закаалана. Слушаю, шеф, новости видел? Нет еще, что случилось? Центавр начал бомбить колонии Нарнов. Срочно отзывай всех наших, отмени увольнительные и отгулы. Отправь парней на усиление патрулей. Особое внимание зонам отдыха, Закало и посольскому сектору. Всем экипироваться для подавления беспорядков и взять шоковые дубинки. Понял, шеф. Отбой, скоро буду в центре. Я свяжусь с землей, сказал Шеридан, прерывая утреннюю летучку, что традиционно начиналось под бубнеж новостного канала. Запрошу данные штаба космофлота, инструкции, и созову экстренное заседание совета. Сьюзен, свяжись с послами Ланда и Гекаром, пусть попробуют повлиять на своих соотечественников. Есть, сэр, но вряд ли от этого будет толк, горячие головы их слушать все равно не станут. Это точно, у меня что ни день, то десяток драк между нарнами и центаврианами. Вот только раньше это были цветочки. Сейчас же без крови и поножовщины не обойдется. Сделай, что сумеешь, Майкл. Я запрошу пополнение, хотя быстро его не пришлют. Глава 38. Искры. Появление целой армады кораблей Мши и Эйзергов стало для Маркобов большим сюрпризом. Мягко говоря, это было не рядовое явление и не характерное для обеих рас поведение. Впрочем, паники не было, тем более, что военных судов в прибывшем флоте было совсем мало. Рады приветствовать вас в столице. Поклонился Лаучу встречающий, после чего повернулся к Зергу и развел руки, согнув кисти в традиционном знаке дружбы. «Чем вызван ваш столь необычный визит?» «Опасностью для вашей расы», — ответил после поклона Мши. «Чумадрафа покинула остров, и мы здесь, чтобы помочь», — добавил Шушшик, опуская верхнюю пару лап клинков. «Вам известно об этом?» «Да, один из ваших транспортов прибыл на Вавилон». Там было больше 200 мертвых маркобов. Мы не могли проигнорировать такое. Какова сейчас ситуация с эпидемией? Поинтересовался Мши. Нам удалось изолировать пострадавшие районы и замедлить распространение заразы. Решил говорить прямо министр иностранных дел, как можно было бы перевести на земной манер должность встречающего. В наших кораблях есть вакцина и оборудование. Давайте определимся с выгрузкой. Часть транспортов приспособлена для долговременного проживания. Хоть мы и уверены в эффективности лекарства, созданного зергами, но на всякий случай подготовились к худшему. Спасибо, только и смог ответить Маркап. Религиозность религиозностью, но он-то прекрасно понимал, что болезнь никакими молитвами не остановить, и дни его расы сочтены. Да, где-то удастся выжить некоторым представителям, но сумеют ли они возродить народ и его цивилизацию, да и когда это произойдет? Ответов у него не было. «Не будем терять время», — дернул хвостом Лауч. «Конечно, следуйте за мной, правительство уже в сборе. Возьмите», — протянул Шушшик шприц-тюбик, — «не хотелось бы вас хоронить. Вы уже заражены. Откуда вы? У нас очень чувствительные рецепторы, а больные имеют особый запах. У вас начальная стадия, вы наверняка списали усталость и апатию на общее утомление в кризисной ситуации». «Да-да, действительно». На кот, прижав к себе дочку, со слезами на глазах провожала взлетающие корабли Дрази. Как она не кричала, как не молила, но ее малышку не взяли на борт. Сказали, что нет места, а судно и так уже перегружено. «Чудовища, бессердечные монстры, да будьте вы прокляты!» — кричала она в лицо чужаку. Таких, как она, было много. Слишком много. Эскадры Центавра добивали последних защитников системы и скоро должны были начать бомбардировку. Умом она понимала, что десяток транспортов при всем желании не спасут всех, но вот сердцем. «Мама, не плачь», — прижалась малышка, крепко обнимая ее за шею. «Все, не буду больше», — улыбнулась на кот, прижимая дочку к себе. «Не стреляйте, на корабле только дети», — треск помех оборвал голос капитана, а посол Дрази в тишине выключил видео. Зал совета встретил задержавшегося капитана Шеридана безмолвием, чему он был изрядно удивлен. Он ожидал, что тут будет стоять ругань Ланда и Гекара, возможно, если те еще не успели явиться, гул голосов послов и представителей, обсуждающих свои проблемы, но звенящая тишина, которую можно буквально резать. Такое в этих стенах было вновь. «Мы требуем от Центавра принести официальные извинения», — заговорил Дрази, «а также выплатить достойную компенсацию семьям погибших. Кроме того, мы требуем не препятствовать проводимым нами гуманитарно-спасательным миссиям в пространстве Нарна. Я передам ваши слова императору Картажье и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваши справедливые требования были удовлетворены, а сотворившие это понесли наказание». «Что стало с колонией?» – спросил капитан. «Уничтожена орбитальным ударом, выживших нет», – ответил Гекар, испепеляя взглядом Молари. «Как это нет?» – удивился Ланда, которому докладывали совсем другое. «Очень просто. Это была термоядерная бомбардировка. Ваш адмирал Кализа был сильно расстроен понесенными им потерями. Впечатленные увиденным, почти все послы проголосовали за введение санкций, но только это ничего не меняло. Даже нарушив прямой приказ Земли и воздержавшись от голосования как председательствующий, Шеридан все же был вынужден, как представитель Альянса, голосовать против. В итоге получилось 2 голоса против 2, да и не влияло это ни на что. Центавр был вполне самодостаточен, уж в военной сфере, несомненно. Сейчас верфи республики работали круглосуточно, наращивая флот, а экономика вполне справлялась с поставками сырья и материалов. Недостатка в обученных кадрах также не наблюдалось. Большинство аристократов и представителей влиятельных семей традиционно проходили военную подготовку и даже некоторое время служили в войсках, получая пусть минимальный, но все же армейский опыт. Гекар, как бы это ужасно ни звучало, но смерть наших детей не была напрасна. Друзья обижены, и если они выступят на нашей стороне, хотя бы обеспечив защиту тыла, у нас будет шанс. Мы проигрываем, племянник. Наш контрудар сорван. Потери огромны, мы не в состоянии обеспечить защиту своих территорий. Я постараюсь сделать, что смогу, Гастен. Но если центавриане принесут извинения, боюсь, что у меня ничего не выйдет. Я все понимаю, но сделай, что сможешь. Как твои переговоры с другими послами? Плохо, дядя. Никто не желает вступать в войну, все боятся. Даже жажда мести Йолу не способна побороть их страх. Тебе удалось переговорить с Мши? Нет, их представитель, Лауч, отсутствует на станции, а остальные, просто торговцы и специалисты, они не имеют ни официального положения, ни связей. В Риябай, то же самое, первые вообще лишь изредка прилетают по коммерческим делам. Зерги, спрятались за своими бюрократическими заморочками, придираются к каждой закорючке. Мне не удалось выяснить, почему, но их посол явно не желает со мной встречаться. Он даже реже Варлана на публике появляется. Плохо. Минбар и Земля заняты своими внутренними проблемами и просто не желают вмешиваться. Фактически, мы остались одни, вздохнул военачальник. Это так, дядя, но я постараюсь. Шеридан и Дилен в частном порядке предложили мне помощь. Я перешлю вам маршрут эвакуации для беженцев. Хоть что-то, кивнул Гастен. Боюсь, Дрази больше не рискнут помогать нам в открытую. Вам удалось выяснить, прилет тех кораблей был частной инициативой? Не совсем. Мой ставленник Теран после разгрома центаврианского конвоя был вынужден отступить в их сектор. Там он и его помощница Калот сумели провести тайные переговоры, результатом которых и стали расстрелянные ублюдком Кализа эвакуационные транспорты. Надеюсь, Ланда сумеет заставить его заплатить. Молари, конечно, цитаврианин, но, наверное, лучший из них. Я бы на твоем месте не слишком надеялся. Адмирала объявили героем, он даже успел удостоиться личной аудиенции императора. Тогда у Ланда будут проблемы. Какое тебе дело до него? Отмахнулся Гастен. Лучше сосредоточься на том, чтобы найти нам союзников, хоть каких-нибудь. И начинай готовить проект восстания. Позже я передам тебе номера счетов и координаты с тайниками. Если нам не удастся победить, что ж, пусть даже через 1000 лет, но Нарн вновь станет свободным. Пришлите мне фильмотеку с видами родного мира, если все сложится так, то те, кто вернут ему свободу, должны знать, какой была их родина. Пришлю, племянник. Не вешай нос, Гекар, мы еще не проиграли. Да, дядя. Сьюзен вышагивала по каюте, не зная, что ей делать. Талия же, забравшись с ногами на диван, лишь сочувственно поглядывала на нее. Помочь подруге принять решение она не могла. Та столь долго скрывала свой дар телепата, что для нее открыться кому-то было почти невозможным шагом. Но и не проходить проверку на внедренную пси-корпусом личность она тоже не могла себе позволить. Тяжелый выбор. Появление Литы Александр, да еще и с информацией о том, что в руководстве Вавилона наверняка есть агент, который и сам, скорее всего, не в курсе собственной деятельности, это было серьезным потрясением. «Думаешь, она говорит правду?» Сьюзен наконец устала бегать по каюте и рухнула в кресло. «Не знаю, она сбежала из пси-корпуса, состояла в марсианском сопротивлении, сканировала Варлана, все может быть. Она же твоя ровесница, вы наверняка вместе учились. Можешь что-то про нее рассказать? Мы не были с ней дружны, я бы ее даже знакомой назвала весьма условно», пожала плечами Талия. «Она была обычной, ничем особо не примечательной девчонкой, такой же, как все, верила в декларируемые пси-корпусом идеалы. Я слышала, ее хвалили за старательность. Плохо о ней никто никогда не отзывался. Ну, мне, во всяком случае, слышать не доводилось. Прости», вздохнула Талия, понимая, что ничем особо помочь подруге не может. Черт, если бы на нее не покушались прямо во время перевода из одной камеры в другую, ей бы никто не поверил, а так слишком много совпадений получается. «Сью, тебя ведь волнует не это», похлопала Талия по дивану. «Сядь, мы с тобой не говорили, но я давно уже поняла, что ты унаследовала от матери дар. Ты так долго его скрывала, и так боишься, что если о нем кто-то узнает, то у тебя отберут твою жизнь, свободу и даже личность, что просто, да, черт побери, да, я боюсь перестать быть сама собой. Ты ведь понимаешь, что именно я наиболее вероятный кандидат на внедрение спящей личности. Когда стало известно про мою мать, меня наверняка проверили, установили, что мой дар слишком слаб, чтобы я была полезна пси-корпусу сама по себе, но потом, во время службы, когда я начала делать неплохую карьеру, могли и вспомнить. Могли, но ты бы наверняка заметила вмешательство. Память можно и подчистить. Это не так-то просто сделать, особенно с телепатом. Да какой я телепат, заломила руки Сьюзен, смех один. Так, изредка, когда в ударе, могу что-то услышать или почувствовать. Мне даже блоки держать не надо. На самом деле они у тебя есть. Просто они как бы природные, а потому и незаметные со стороны. В любом случае, тебе нужно будет пойти на проверку. Я не знаю, что там у вас за тайный клуб, но зная тебя, уверена, вы там не цветочки обсуждаете и не говорили, не занимаетесь. Ты ведь не хочешь в одно мрачное утро стать причиной ареста, а то и гибели всех, кто тебе доверился. Нет, не хочу. Слишком много этих всех может оказаться. Мы... Стоп, прикрыла рот подруги ладошкой Талия. Не рассказывай, пока не будет полной уверенности, лучше помолчать. Ты права, прости, поговори с капитаном. Лита ведь его уже проверила. Да, он и Гарибальди чисты, Франклин тоже в порядке. Сейчас проверку проходят сотрудники службы безопасности и офицеры рубки. Через пару дней закончим с остальными. Времени немного, но оно у нас еще есть. Поговори с Шериданом. Поговорю. Что-то Алиса давно мне не писала. Она просила не говорить, но ее мучают кошмары. Это нормально, всякое бывает, сама понимаешь, но то, что она описывает, не знаю даже, возможно, у нее просыпается пророческий дар. Редкая вещь. Насколько мне известно, подтвержденные пророки есть только у центавриан. Не только, просто их оракулы самые сильные, если можно так выразиться. Тут проблема в неконтролируемости видений. К тому же, прозревая будущее, на деле они видят лишь вероятности, да и там многое зависит от сильных эмоций. Алиса видит войну, да, страшную, но очень смутно. Говорит, что часто в ее снах фигурируют зерги, мши, но и представители почти всех известных ей рас тоже мелькают. Основной лейтмотив ее кошмаров – два пятна, светлое и темное, что поглощают звезды. Довольно обычное, в принципе, явление. Свет и тьма, огонь и лед, в общем, противоположности. Боюсь, как бы мы ни стали свидетелями всего этого наяву, вздохнула Сьюзен, вспоминая то, что ей открыли недавно Шеридан и Делен. «Не рассказывай», — покачала головой Талия, — «не хочу знать. Во всяком случае, пока. Хорошо, не буду. Пойдем в ресторан, пойдем», — улыбнулась телепатка. «Мне тоже лень готовить. Опять в голову лезешь. Ничуть, это ты сама мне мыслеобраз послала. Очень, кстати, четкий. У меня аж слюнки потекли от представленного тобой стейка. Ясно, поклонница диет, пошли уже. Не у всех же идеальная фигура», — вздохнула Талия, одарив подругу демонстративным взглядом, кому-то приходится страдать. Не прибедняйся», — фыркнула Сьюзен не менее демонстративно, окинув взглядом телепатку. После очередного урока у Варлана Шеридан пришел на встречу с деленно духотворенным. Впрочем, так оно обычно и бывало. Кош учил его познавать себя, искать внутреннюю силу и направлять ее. Это было похоже на то, что Джону давали наставники в китайских монастырях, которые он посещал юнцом из любопытства. Первое время такое казалось смешным, даже нелепым, но со временем начало приобретать смысл. Помогало сохранить хладнокровие в минуты смертельной опасности и видеть выход там, где, казалось бы, его нет. «Здравствуйте, капитан», — улыбнулась Дилен, приглашающе указав на кресло. «Посол», — кивнул он, занимая предложенное место. «Как прошел ваш урок? Странно, как и всегда, но впечатляюще и интересно», — сумел сформулировать то, что было у него на душе Шеридан. «Вы на верном пути, Джон. Возможно. Однако давайте перейдем к делам. Вечно вы торопитесь», — улыбнулась Дилен. «Впрочем, сейчас это необходимо. Медлить нельзя, тени стоят за спиной Центавра. Фактически, это, как говорят у вас, пробный шар. После победы над Нарнами центавриане не остановятся, они начнут кампанию по расширению своего пространства, что дает нам шанс объединить цивилизации в единый союз и дать им отпор. Да, именно поэтому мы не вмешались и воздержались при голосовании», — Дилен лукавила. На ее обращение к Серому Совету последовал довольно грубый ответ. «Чужие проблемы нас не касаются». Ее беспокоило нарастающее дома напряжение между кастами. Дошло до немыслимого. Уже случилось несколько десятков драк. Целые тысячелетия минбарцы не поднимали руку друг на друга, но похоже, что времена переменились. «Мы должны привлечь на свою сторону мши, они сильны, и за ними готовы идти другие. Я несколько раз пыталась связаться с Великой Матерью или с кем-то еще из их правительства, но ответа так и не получила». «Я тоже», — признался Шеридан, — «ни они, ни Врисабай не идут на контакт. Возможно, им что-то известно, и они готовятся. Все может быть, но вряд ли они правильно оценили опасность и понимают, что нас ждет. В противном случае они бы сами искали союза с нами. Я попробую поговорить с послом зергов, наверняка он что-то знает. В последнее время Триумвират плотно взаимодействовал с ними». «Хорошо, я переговорю с геймами, они близки к зергам, да и с другими послами пообщаюсь. Начните с вассалов мши, они наверняка в курсе. Не обязательно, но что-то они должны знать. Вот только расскажут ли, не попробуем, не узнаем. Я тоже буду говорить с ними». Обсудив более конкретно детали и распределив между собой послов, двое, что решились бросить вызов древнейшей и ужаснейшей расе известного космоса, разошлись. «Ну что там, Вир? Нам пришел ответ на мой запрос?» «Нет, Ланда, нас полностью игнорируют». «Да как они смеют? Вся эта чертова война держится на мне и моих связях. Лучше бы их не было, посол». «Согласен, Вир. А Вселенная, как же я с тобой согласен. Но прошлого не изменить. Поэтому постараемся поменять будущее. Вы что-то придумали? Пока не уверен, но...» «Вызов из императорского дворца, правительственный канал. Наконец-то, немедленно соединяй». «Секунда», Вир по памяти ввел зубодробительный код. «Готово. Посол Молари, рад вас видеть». «Лорд Рифа», — неподдельно удивился Ланда. «Я тоже рад вас видеть. Императора очень расстроило ваше послание, Ланда. Он был в ярости, и мне с трудом удалось убедить его не принимать поспешных решений. Я не совсем понимаю вас, лорд». «О, мне нетрудно и объяснить. Вы же знакомы с мистером Мардином, не так ли?» Знаком, внутри у Ланда разлился космический холод, а оба сердца предательски замерли, скованные стужей бездны. «Вот и мы недавно познакомились. Очень достойный землянин». Отвечать что-то было бессмысленно. Молари понял, что он, в общем-то, уже и не нужен. Смешно, но лишь от Мардина теперь зависело его будущее. «Он очень положительно отзывался о вас, друг мой», — улыбнулся Рифа, закончив испытывать Ланда на прочность. «Что же касается вашего сообщения, то его величеством собственноручно был подготовлен ответ. Я сейчас перешлю его вам, и надеюсь, вы понимаете, что он должен быть озвучен слово в слово». Изображение лорда сменилось коротким текстом. Молари понадобилось не более 10 секунд, чтобы прочитать, осознать и вновь прочитать написанное. «Это же неприкрытое оскорбление и вызов», — выдавил он из себя, когда спустя полминуты на экране вновь появилось изображение лорда. «Давно пора было указать некоторым примитивным народам на их истинное место в галактике. Вы слишком полагаетесь на друзей Мардина, Они ведут свою игру и бросят нас в самый неподходящий момент. Возможно, и даже вполне вероятно, кивнул самодовольно улыбающийся Рифа. Вот только это случится не скоро, к тому же мы с ними в равном положении. Вы слишком самонадеянны, лорд. Как бы нам всем не пришлось за это поплатиться головой. Молари, вы слишком размякли, общаясь с разными чужаками. Дома подъем, наша стагнирующая экономика очнулась и растет на военных заказах, как на дрожжах, призывные пункты ломятся от добровольцев, в военных академиях нет места и впервые появился конкурс. Центавр расцветает, Ланда. Мы стоим у истоков ростка, пробившегося из старого пня. Дайте срок, и вскоре на его месте будет могучее дерево. Покоренные миры станут его листьями, а наш флот ветвями, что поддерживают их. Вы поливаете этот росток кровью. Именно, посол. Очень, знаете ли, питательная субстанция, но довольно философии. Вам надлежит немедленно собрать. Рифа усмехнулся и насмешливо презрительно закончил. Совет Вавилона. На нем вы зачитаете послание императора. Вам все ясно, посол, яснее не бывает, лорд. Вот и славно. Конец связи. Сволочь, саданул кулаком по погасшему экрану Молари. Скотина, тварь, ненавижу. Посол, вскинул бровь Вир. Они там все с ума посходили. Вир, ты немедленно вылетаешь на Центавр. Мне нужен свой человек во дворце. Ты станешь моими глазами и ушами. Нам нужно спасать родину. Вир, найди мне тех, кто еще не лишился рассудка. Без союзников мы не сможем остановить этих безумцев. Вы хотите устроить переворот? Да, демоны Нижнего мира. Да, я даже готов устроить гражданскую войну, лишь бы остановить то, на что нас толкает Морден и те, кто стоит за ним. Я вас не понимаю, Ланда. Да что же тут непонятного? Даже если Дразей проглотит оскорбление, император и этот Рифа не остановится. Они начнут завоевательный поход, и в итоге мы окажемся одни против множества рас. Сейчас не времена расцвета республики. Даже Дразей лишь немногим слабее тех же Нарнов. Конечно, пока они не готовы к войне, смять их будет не так уж и трудно, но вот всем остальным это не понравится. Дилгары многому научили Лигу, остальные не будут стоять в стороне и смотреть. Даже если не вмешается Триумвират, они и сами сумеют справиться с нами, как справились бы с Дилгарами безо всяких землян. А я не хочу видеть нашу планету в огне, не хочу, чтобы она превратилась в новый Нарн. За все приходится платить, Ланда. Если надо, я заплачу жизнью, даже пожертвую своим родом. Ты со мной, Вир? Да, Ланда, я с вами. До конца, каким бы он ни был. Спасибо, Вир. Рассчитывайте на меня, и один союзник у вас уже есть. Кто? Родка-то поддержит вас. Но, мой отец при смерти. Конечно, есть еще разные дяди и прочие родственнички, но полагаю, я смогу с ними быстро справиться. Мы не столь знатны и не можем похвастаться особой древностью, но моя семья довольно многочисленная. Тронутый до глубины души Молари лишь молча кивнул, сжав руки Вира. Тугой ком мешал ему говорить, да и слова как-то не складывались. Не получалось у посла оформить свои эмоции. Когда за помощником закрылась дверь, он дал себе обещание во что бы то ни стало сохранить его в грядущем. За такими, как он, будущее, он и ему подобные, вот кто сделает Центавр поистине великим. Жаль, что я это осознал, лишь наделав множество ошибок, вздохнул Ланда, неспешно переодеваясь в положенный по протоколу мундир. Все же сегодня он будет не собой, а лишь голосом проклятого мальчишки императора и его тени за троном. Ничего, он еще развеет тьму, пусть даже для этого, по примеру фольклорного героя, ему придется вырвать оба сердца. Поврежденный крейсер Нарна, лишившийся возможности совершить гиперпрыжок, рискуя взорваться, форсировал двигатели, стараясь уйти от преследующей его эскадры Центавриан. Минимальные шансы давали астероиды, если спрятаться за камнем покрупней, отключить максимум системы и сменить курс, тогда можно было надеяться разминуться с преследователями. Космос огромен, найти в нем корабль, который не желает быть найденным, непросто. Понимали задумку жертвы и охотники. Прекрасно понимали, и если бы не расстояние, на котором они засекли сигнал бедствия, то давно бы уже разделались с подранком. Ничего, два десятка кораблей были способны организовать плотную и достаточно широкую сеть, чтобы Нарны не ушли от своей судьбы. К сожалению, истребители не смогли повредить двигатели врага, да и вообще были вынуждены быстро вернуться, слишком рано их запустили. Поспешил, укорил себя адмирал Кализа. Пусть он и был обласкан императором, Но в штабе расстрел транспорта в Дрозе с эвакуируемыми детьми нарнов не всем пришелся по вкусу. Немногие уцелевшие перехватчики, что сопровождали поврежденный крейсер, развернулись и пошли в атаку на эскадру преследователей. Отчаянный и бесполезный шаг. «Нарны идиоты!» — скривил губы Кализа. Он по определению отказывал врагу в мужестве, принимая его за бешеную злобу и звериную ярость. Впрочем, дураком адмирал не был. Жестоким, да, ретроградом, отчасти, но скорее, сторонником проверенных временем методов. Сейчас же он просто констатировал факт, что жалкие полторы эскадрильи могут сделать полнокровной эскадре. Задержать на пару секунд, это если им еще очень и очень повезет. Не стоило мне самому за ними гоняться, отправил Быкова из молодых, вздохнул адмирал, признавая, что все дело в тщеславии. Захотелось ему лично на свой счет еще один кораблик записать, испытать азарт охотника. Ему всегда нравилась эта забава, но тут получилась какая-то глупость. Легкое возбуждение от преследования уже сошло на нет, и пришло понимание, что за такое его скорее поднимут на смех, но не отступать же, теперь уже поздно. «Ладно, глядишь, еще одну медальку на грудь повешу», мысленно махнул рукой Кализа, вставая из кресла. «Что-то ноги затекли, возраст сказывается, не мальчик уже, мне бы внуков нянчить», — хмыкнул он. «Да вот нет их, на Рагиштри остались и они, и сын с дочерью», — стиснул зубы центаврианин. Теперь чуть пляшущий на дальних сканерах значок преследуемого крейсера вновь вызывал эмоции и будил жажду крови. «Минута до контакта с истребителями противника. Подпустите поближе и расстреляйте из корабельных орудий, нечего рисковать нашими парнями. Есть. Противник в зоне поражения. Ну так открывайте огонь», пробурчал недовольно адмирал, ощущая какое-то смутное беспокойство. Множественные возмущения поля. Что? Рассредоточиться. Это ловушка. Терран оскалился от зрелища появившихся на экране данных. Не зря он изучал опыт недавних войн. Конечно, у него не минбарский шарлин, а центавриане куда развитие землян. Но даже в таких условиях он сумел повторить один малоизвестный маневр. Заманить в ловушку целую эскадру и подставить ее под энергетический выброс открывающихся воронок гиперперехода. Это было достойно войти в учебники по тактике. Он рискнул, использовал нестандартный подход и выиграл. Калот бросила на своего командира многообещающий влюбленный взгляд, отчего тот лишь приосанился. Гений, не знающий поражений, луч света во мраке проигрываемой войны, и отец ее ребенка. Жаль, что скоро ей придется покинуть мостик. Матур позволила ей служить лишь до третьего месяца и обещала молчать, но не больше. Впрочем, она и сама признавала ее правоту, с третьего месяца ей станет просто физически тяжело выполнять свои обязанности. Особенности беременности, тут ничего не поделаешь. Рассеянная эскадра Центавра с выжженными сенсорами, сгоревшими от перегрузки системами и тьмой других проблем стало не опаснее мишени в тире. Вдвое превосходящий враг был просто и бесхитростно расстрелян в упор, прямой наводкой, да с пистолетной дистанции из главного калибра. Просто бойня. На ликвидацию противника нарны потратили минуты. Еще бы, это вам не бой, где нужно хотя бы попасть. Тут можно было не спешить и бить в уязвимые точки, буквально смакуя удовольствие. «Флагман опознан», — радостно доложила помощница. «Нам попался сам Кализа. Надеюсь, он был на своем корабле. Скоро узнаем. В любом случае, мы сделали большое дело. Мины оставлены. Прекрасно, отступаем», — распорядился Тейран, который очень надеялся, что и этот прием, почерпнутый из прошлого, сработает так же удачно. Талия в некой задумчивости направлялась к капитану Шеридану. Мысли ее крутились вокруг ус, что все сильнее связывали ее со Сьюзен. Было ли это любовью? Несомненно, да. Вот только влечение у них было далеко не плотское. Впрочем, последнее всегда было для телепатов даже не на третьем, а в лучшем случае на десятом месте. Правда, мало кто из обычных разумных это понимал. Физический контакт, что усиливал единение разумов и душ, был важен, но для этого было вовсе не обязательно прыгать в койку. Грубо говоря, площадь соприкасающихся поверхностей особого значения не имела. Конечно, чисто психологический эффект от секса, как, впрочем, и физиологию, тоже сбрасывать со счетов не стоило. Именно плотские отношения и давали самую тонкую подстройку партнеров. Постель позволяла быстрее и проще войти в резонанс, который настолько усиливал ощущение друг друга, что пропадал вечный гул чужих мыслей и эмоций. Тем не менее, это было вовсе не обязательно. Просто другие пути требовали больше усилий, ну и чего уж врать-то, не были столь приятны. Это как идти к цели по кустам или ухоженной тропинке. Результат-то один и тот же, а вот ощущения в процессе разные. «Ну что, Сьюзен, ты готова?» «Да, капитан», — решительно кивнула Иванова. «Лита, посылайте сигнал», — распорядился Шеридан, кивнув Гарибальди, что стоял с шокером наготове. «Она меня блокирует», — удивилась телепатка. «Сьюзен, я машинально, просто мне нелегко. Прошу, постарайся». «Хорошо, давайте еще раз». «Она чиста», — кивнула Лита. «Вот и слава богу», — расслабился Шеридан, а Гарибальди опустил оружие. Оба были несказанно рады, что Иванова все еще с ними. «Вы знаете сказку про спящую царевну?» Возникла в голове Сьюзен мысль вопрос. «Кто ты?» Сообразила она не орать вслух, а проговорить вопрос про себя. «Друг, наверное». И отвечать вопросом на вопрос невежливо. Пришел четкий ответ. «Я знаю эту сказку», — пробормотала Сьюзен, изрядно нервничающая от того, что кто-то так свободно шарит в ее голове. «Хорошо, знаете, он дал ей шанс, она будет бороться, боритесь и вы за нее, удачи». В ее голове появилось ощущение, что чужое присутствие пропало, что было весьма странно, ведь она так и не почувствовала, как в ее разум вторглись. «Сьюзен», — помахал перед лицом Ивановой Гарибальди. «А, ты какая-то бледная, может, тебе к Стивену сходить?» Переволновалась, отмахнулась та, пытаясь разобраться в случившемся мимолетном разговоре. В этот момент в кабинет Шеридана вошла Талия, и Лита тут же послала ей мысленный сигнал с кодом пробуждения. Это был идеальный момент, даже опытный телепат не смог бы отразить столь внезапную атаку. Свести последствия на нет, ударить в ответ, и много чего еще, да, без проблем. Но заблокировать и не пропустить короткий сигнал в подсознание, да еще и по заботливо оставленному черному ходу, это было нереально. Даже Варлан с этим бы не справился, что уж говорить об остальных. Во всяком случае, так думала Лита Александра и те, кто создавал спящих. «Борис», — раздалось в голове Талии за миг до того, как она провалилась внутрь собственного разума и оказалась лицом к лицу со своей собственной копией. Правильной, идеальной, мертвой копией самой себя. Никаких эмоций, никаких сомнений, словно робот. Бездушная атаковала. Жестоко, расчетливо, мгновенно. Она обрушила на нее водопад образов, состоящих из ужасов, боли и кошмаров. Все то, что когда-либо заставило Талию испытать хотя бы тень страха, теперь засасывало ее, словно болото, разрушало личность, разъедало ее я, как кислота. «Она агент», — вскрикнула Лита, получив мысленный отклик. «Что с ней?» — бросилась Сьюзен к падающей подруге, успев в последний момент подхватить Талию, не дав ей упасть лицом на пол. Впрочем, устоять на ногах самой и удержать подхваченную, не отличающуюся богатырским телосложением, Иванова не смогла. «КХМ, я позже зайду», — сказал посол Аш, разворачиваясь в дверях, правда, на него никто не обратил внимания. «Странная реакция», — удивилась Александр. «Что с ней?» «Ну, я не уверена, но похоже, что она каким-то образом умудрилась вступить в схватку с искусственной личностью, что, вообще-то, невозможно и, как ей помочь?» Ивановой было не до отвлеченных материй. «Не знаю, любое телепатическое вмешательство может привести к непредсказуемым последствиям». «Спящая царевна», — пробормотала Сьюзен. «Что?» — удивился Шеридан, остальные предпочли выразить то же самое молча. «Я, конечно, не принц, но а, хуже не станет». Под изумленные взгляды присутствующих Сьюзен наклонилась и поцеловала Талию в губы. Шеридан лишь хмыкнул про себя, не его это дело, к тому же он был даже рад за Иванову, той настолько не везло в личной жизни, что пусть уж лучше так, чем никак. Гарибальди же был вынужден признать, что он болван, столько времени подбивать клинья к Талии, не поняв, что она играет за другую команду. «А еще СБ возглавляю», — вздохнул он, мысленно предаваясь легкому приступу самоуничижения. Обычное для него состояние, когда он ошибался или был неправ. Лита, в отличие от мужиков, поняла куда больше. Не почувствовать характерные узы телепатической связи и начавшие резонировать пси-поле, да еще находясь так близко, было просто невозможно. «Как ты?» — отстранилась Сьюзен, смотря в распахнувшиеся глаза Талии. «Хорошо, устала только очень. Эта гадина мне все страхи и кошмары показала». «Ты справилась?» — погладила подругу по щеке Сьюзен. Их обеих изрядно потряхивала и знобила. «Благодаря тебе». Ее просто размазала и разорвала, всхлипнула Талия. Не выдержала резонанса. «Очень интересно», — забормотала Лита, прикидывая, нельзя ли это как-то использовать для удаления спящих. «Капитан, я возьму отгул на сегодня», — сказала Сьюзен, помогая подруге подняться. Конечно, не стал возражать Шеридан, понимая, что это был не вопрос, а лишь уведомление о принятом решении. «Джон, мне показалось, или к нам тут посол Зергов заглядывал, когда, значит, показалось, тоже, что ли, отгул взять?» Потер лоб Гарибальди. «Мне нужно связаться с марсианским сопротивлением», прекратила бубнить себе под нос Лита. «Вообще-то, мы находимся на станции, принадлежащей Земле», обвел рукой кабинет капитан. «Я провожу до терминала», предложил Гарибальди. «Спасибо, Майкл, но предупреждаю заранее, ты не в моем вкусе». «Убирайтесь», вздохнул Шеридан, махнув рукой на дверь. Вот не мог он ее арестовать, рука не поднималась. «Хватит, с Мардином уже чуть было дров не наломал». Последняя мысль окончательно испортила настроение, попутно настроив на рабочий лад. «Какие, к черту, марсианские заговорщики, когда на носу война с тенями?» Созванное по инициативе посла Моллари заседание совета началось с его речи. Вот только она была столь краткой и нецензурной, что присутствующие дольше молчали, чем Ланда говорил. Правда, обращался он не ко всем, а лишь к послу Дрози, но недалеких тут не было, и все прекрасно поняли. «Посол, вы выступали голосом императора, не так ли?» «Да, в таком случае я уполномочен заявить, что с данного момента мы находимся в состоянии войны с вашим императором Картажье. Вы с ума сошли?» «Ничуть, Ланда. Дрози объявляют войну Центавру, но, во исполнении союзного договора, Бракери также объявляют войну Республике Центавр. Как союзники Бракери, мы, геймы, присоединяемся и тоже вступаем в войну против Центавра. Йолу объявляют вам войну. Что? Кровь павших на Фрилисе 12 давно вопиет об отмщении. Ипша присоединяются к Йолу и объявляют войну императору Центавра. У нас союзный договор, пояснил посол, поймав удивленный взгляд Моллари. Еще кто-нибудь нам сегодня войну объявит? Тоскливо спросил Ланда, обводя взглядом зал. Мы хотели вас предупредить, что часть офицеров нашего флота решили вспомнить прошлое и подались в пираты, а так как наши территории граничат. Ясно. Кроме Антариан еще есть желающие? Капитан, срочно включите новости. Воскликнул ворвавшийся в зал совета Гарибальди. Увы, но для Шеридана сегодня еще ничего не закончилось. Компьютер, новостной канал, распорядился он, понимая, что Майкл так просто на заседание врываться бы не стал. Только что поступила информация о том, что так называемые вассалы Мши подняли мятеж против своих поработителей. Бойко читала молоденькая ведущая модельной внешности. По имеющимся у наших корреспондентов данным, угнетатели несут огромные потери. Тут вместо дамочки пошел видеоряд, на котором было сложно разобрать детали, но общий смысл был понятен всем. Сюжетов с Нарно-Центаврианской все уже достаточно навидались, а тут было почти то же самое, только с другими участниками. Пожелаем же удачи борющимся за свою свободу народам. Помните, Земля всегда стояла на страже мира, справедливости и порядка. Мы готовы оказать посильную помощь и принести эти ценности в любой дом и к любой цивилизации. А теперь к новостям спорта. Отдав приказ компьютеру прервать вещание, капитан прикрыл глаза. «Сумасшедший дом», – пробормотал Шеридан в тишине и потер виски. «Думаю, заседание совета имеет смысл закрыть. Нам всем требуется связаться со своими правительствами. Кто за?» – проявила инициативу Уделен. «Единогласно», – отвел душу Шеридан, шарахнув председательским молоточком. Послы задерживаться не стали и быстро покинули помещение. У них появилось много срочных дел. В зале остались лишь трое. Делен, Шеридан и Гекар. Вид у них был, мягко говоря, обалдевший. Нарн плавал где-то в розовых грезах, видя победы и величие Родины, но на его лице такие мелочи не слишком-то отражались. Он как отвесил челюсти, выпучил глаза, когда расы одна за другой объявляли войну Центавру, так и, не утруждая больше мимические мышцы, все новости прослушал. Впрочем, оставшиеся двое от него не слишком далеко ушли, хотя раздумья их были гораздо более мрачными. Глава 39. Капитанский плащ на плечо. Терран с болью смотрел на корабли, жиденьким облачком висевшие рядом с орбитальными верфями. Несмотря на все его успехи и старания, Родина проигрывала войну. Могучие крейсера выглядели жалко. Пусть отсюда, с обзорной палубы станции, они и смотрелись лишь светящимися точками, но в его воображении каждая из них превращалась в изуродованный остов, который еще каким-то чудом умудрялся летать и даже стрелять. Пробоины и вывороченные пластины брони, Страшные шрамы, оставленные лучами и снарядами, оплавленные надстройки и закопченные отсеки. Сколько нарнов в них сгорело заживо, задохнулось, или просто мгновенно погибло, испарившись. Этого он не знал, была лишь холодная статистика потерь, такая же мертвая, как и те, кто в нее попал. Страшные потери, кивнул на далекие огоньки подошедший Гастен. Ужасные, согласился Теран, и конца им нет. У нас появились союзники, теперь у нас есть шанс. Палубу осветили далекие вспышки открывшихся воронок гиперперехода, из которых появилось еще несколько кораблей. Вот и все, что осталось от 4-го и 7-го флотов, вздохнул старый Нарн. Какая у них была задача? Уничтожить верфи и добывающие комплексы в системе Литкура. Они не справились, а Тир-Сарат наголову разбил их. Я много про него слышал, даже слишком много. Он лучший из адмиралов Центавра, молод, твой ровесник, и столь же гениален. Как же он разбил их? Бросил резервы на правый фланг и подорвал флагман. Гзах разделил свои резервы, решив воспользоваться моментом. Вот и результат. Флангом командовали Сварчана, а Примус. Гастен махнул рукой и замолчал. Я бы тоже купился, скорее всего. Усилить фланг, продавить другой, логичная тактика, за которую было заплачено сотни кораблей и тысячами жизней. Верховный военачальник, у меня есть личная просьба. Колод, да, она беременна и не может выполнять обязанности моей помощницы, да я и сам ей не позволю. Хочешь отправить ее в безопасное место? Да, подальше от войны. Не дело женщинам на ней умирать. Строго между нами, покосился на своего протеже Гастен, я тебя полностью поддерживаю и согласен с этим, но постарайся не озвучивать свою позицию при нарнках. Я не самоубийца, военачальник. Иногда, разбирая твои операции, я сомневаюсь. Куда ты хочешь ее отправить? На Нарн? Нет, к вашему племяннику Гекару, на Вавилон. Хаем, официальную должность я ей дать не смогу, сам понимаешь, беременность, но попрошу, чтобы он присмотрел за ней и помог устроиться. Спасибо, теперь мне и погибать будет не страшно. Но, что за пессимизм? Выше нос, ведь мы теперь не одни. Весь вопрос в том, успеют ли союзники прийти к нам на помощь до того, как центавриане начнут атаки на внутренние миры и ударят по родине.